Глава 8. Лариса. До новогоднего корпоратива осталось чуть больше недели. Дел предстояло еще слишком много, чтобы отвлекаться на призрачные мечты о судьбоносной встрече с тем, кто поможет залечить мои сердечные раны и заполнит пустоту в душе. О личной жизни, как ни странно, мне напомнила подруга. Когда к концу недели на перерыве в кафе мы оказались лишь вдвоем с Софией, она вдруг сама подняла болезненную для меня тему. Вернее, ювелирно перевела эту самую тему на меня, причем в процессе обсуждения разворачивающихся их с Мироном отношений. «Вы идете на корпоратив вместе?» — уточнила я, потягивая кофе. «Да», — кивнула подруга, но тут же уточняя. «А ты с кем идешь на корпоратив?» «С Олей и Лизой», — отозвалась я. «Наряжу обеих, чтобы никто не узнал. Пусть повеселятся, тем более Лиза обещала с кем-нибудь пообщаться». «А ты?» — подмигнула София. «Может, тоже пора с кем-нибудь пообщаться?» «Не время еще». Грустно улыбнулась и, пытаясь перевести все в шутку, усмехнулась. «Может, меня в Лондоне судьба ждет?» «Неважно где», — согласилась подруга. «Судьба найдет хоть на Эвересте». «О, точно!» — засмеялась я. «Там я еще не была. Но для начала и Лондон сойдет. Всегда мечтала там побывать». На самом деле, готовясь к предстоящему корпоративу, я ощущала себя почти феей крестной. Очень хотелось поддержать Лизу, которая, похоже, начала осознавать, что с боссом у них ничего не выйдет. Софии и Оле было проще, так как на корпоративе вопрос их личных отношений должен был решиться окончательно. Нерешительная и осторожная София все больше прикипала к Мирону, а Оля ждала решительного шага от своего стажера Григория, который как раз должен был вернуться в день празднования. Подготовив наряды для себя и подруг, я с нетерпением ждала заветной даты, втайне надеясь, что тоже с кем-нибудь познакомлюсь, ну или хотя бы просто весело провожу старый год, оставив все плохое в прошлом. У судьбы на этот счет, видимо, были свои планы. Еще накануне я почувствовала себя не очень хорошо, а проснувшись утром заветного дня с высокой температурой и кашлем, расстроилась. В день корпоратива женскую часть коллектива еще до обеда отпустили наряжаться и готовиться. В офисе остались только ответственные по крупным проектам. Все хвосты по своим заказам я завершила еще на днях, а на работе больше занималась обучением новичков. Поэтому, отпросившись у босса, осталась дома и, напичкав себя таблетками и порошками, провалялась полдня, надеясь, что мне хоть немного полегчает. Корпоратив пропустить я не могла, тем более к полудню ждала подруг и приглашенную стилистку к себе домой. Пришедших девчонок мое состояние, похоже, заботило больше, чем меня. Но, отмахнувшись от ворчания и нотаций, я быстро отвлекла их предстоящей подготовкой. Образы на вечеринку для каждого из нас мы продумали и обсудили заранее. В ход пошли наряды из моего бездонного гардероба, а обувь, косметику и важные мелочи подруги докупили и принесли с собой. Пригласили на дом знакомую стилистку для помощи с макияжем и прическами, и началась не просто подготовка, а настоящее девчачье веселье. В новых образах девчонки изменились до неузнаваемости, а обязательные по правилам корпоратива маски преобразили нас еще больше, добавив загадочности и шика. Лизу мы вообще убедили сменить цвет волос с помощью специального оттеночного шампуня, поэтому узнать ее смог бы не каждый из коллег. Для себя я выбрала обтягивающее бежево-золотистое платье на тонких лямках с декольте сердечком и большим вырезом от бедра, выгодно демонстрирующим при ходьбе ногу в плетеных босоножках на шпильке. Макияж, в отличие от подруг, я сделала почти незаметным, кроме разве что глаз, красиво подчеркнутых смоки-стайлом. Почти невинный образ дополнила розовая помада с блеском, а волосы, завитые крупными локонами, стилистка убрала на одну сторону, заколов остальные пряди на затылке замысловатым переплетением. Маску я предпочла черную, украшенную золотистым кружевом и стразами. Бледность, успешно замаскированная косметикой, теперь была совсем незаметной. И если не учитывать плохое самочувствие, я вполне была готова веселиться. Для подстраховки незадолго до выхода из дома приняла еще пару таблеток от простуды. Полностью собравшись для поднятия настроения, выпили с подругами немного шампанского и в оставшееся до выхода время сделали несколько совместных фото и эффектных селфи. До ресторана, где планировалось празднование, нас на своей машине доставил Мирон. Помог Софии снять верхнюю одежду и сразу же утянул в дальнюю часть зала. Лиза тоже растворилась в толпе празднующих коллег, добросовестно выполняя мои напутствия по заведению новых знакомств. Мы с Олей устроились на диванчике у одного из свободных столиков и, заказав шампанское, издалека слушали поздравительную речь босса. Слушала в основном я, а Оля беспокойно оглядывала присутствующих, выискивала взглядом своего ненаглядного Гришу, который значительно опаздывал. Лучше бы вообще не приезжал. Появился Олен стажер в сопровождении красивой, незнакомой нам девушки и, демонстративно пошептавшись со спутницей, сразу же повел ее в танцевальную зону. Оля мгновенно поникла. Обмахиваясь салфеткой, я нашла глазами Мирона и вопросительно указала взглядом на танцующую парочку. В ответ он лишь пожал плечами, что типа не в курсе. Спустя несколько минут Оля, вскочив с дивана, выбежала из зала. Подскочив вслед за ней, я почувствовала сильное головокружение, а в глазах резко потемнело. К нашему столику уже спешил Мирон, ведя Софию и Гришину спутницу, из-за которой Оля, собственно, избежала. На деле же она оказалась его сестрой Алисой. «Я София», — прерывая неловкий момент, представилась подруга. «А это Лара. Мы Олины подруги». «Давайте я позвоню Оле и все объясню», — предложила Алиса. «Я пыталась», — кивнула я на лежащий на столе телефон. «Она недоступна». «Как ты?» — заметив мое состояние, уточнила София. «Температура, кажется», — пожала плечами. «Думаю, что мне пора домой». «Может, мне сегодня переночевать у тебя?» — предложила она. «Было бы неплохо. Что-то мне совсем нехорошо». Уже сейчас я чувствовала сильный озноб, а в груди неприятно жгло. Продолжать находиться на праздновании в таком явно ухудшающемся состоянии больше не видела смысла. Оля сбежала, а Мирон и Гриша кинулись ее искать. Лизы тоже не было видно, но так как веселье набирало обороты, я надеялась, что хотя бы ее вечер закончится удачно. Вставая с дивана, я потянулась за лежащим на столике телефоном, но, покачнувшись, начала падать прямо в руки подскочившей ко мне Софии. А потом меня накрыла темнота. Музыка и шум вечеринки, суета и испуганный голос подруги, зовущей и просящей меня очнуться, постепенно растворились, погружая меня в полный вакуум. В себя приходило очень тяжело. Сильная слабость, головная боль и перетрясающий все тело озноб — это первое, что я почувствовала. Но очнулась вовсе не от боли. К груди прикоснулся холодный металл, и я, поморщившись, тихо застонала. «Что же вы, Лариса Алексеевна, так себя запустили?» Послышался мужской голос с явными нотками укора, и холодный металл сдвинулся ниже. «Кто? Где?» — прохрипела я и, закашлившись, скривилась от пульсирующей в висках боли. «Вы в больнице, в отделении интенсивной терапии», — продолжил пояснять мужчина. «А я ваш лечащий врач, Никита Андреевич». «Никита?» Растерянно переспросила я и, резко открыв глаза, уставилась на мужчину лет 30 с темно-русыми волосами, карими глазами и легкой щетиной на подбородке. «Ну, можно и просто Никита», — усмехнувшись, отозвался он и, убрав стетоскоп, прикрыл меня простынею. «Тогда я буду звать вас Ларисой». «Что со мной?» Смутившись, поинтересовалась я и, подтянув простынь до подбородка, посмотрела на капающую систему. «И почему в интенсивной терапии?» «Предварительный диагноз — пневмония», — Нахмурившись, ответил он и, кивнув на катетер в сгибе моего локтя, сообщил. «Прокапаем вас, а завтра по результатам обследования назначим комплексную терапию и переведем в обычную палату. Дней 10 придется полежать, но...» 10? Возмущенно прохрипела я и, снова закашлявшись, зажмурилась. «Как минимум», — строго напомнил он. «Не могу я так долго», — попыталась поспорить и, поерзав, выпалила. «Мне уже лучше, правда лучше. Отпустите домой. И где моя одежда?» «Лариса Алексеевна», — добавив голос металлических ноток, перебил мою тираду доктор. «Никуда я вас не отпущу, ни сейчас, ни в ближайшие 10 дней». «Но мы не в детском саду», — прорычал он и нажал какую-то кнопку, предупредил. «А будете капризничать, продлю лечение». «Не имеете права», — огрызнулась я и, садясь на кровати, прижала простынь к груди, возмущенно предъявив. «Почему я голая? Вы что меня?» «Осматривал», — кивнув, подтвердил он и, расплывшись в улыбке, поддразнил. «Самым тщательным образом». «Хам!» — проворчала я и, пошатнувшись, уткнулась лбом в кровать, задыхаясь от очередного приступа кашля. «Да, хам!» — невозмутимо отозвался он и ехидно добавил. «А еще ваш лечащий врач!» «Не хочу!» — прохрипела и, глянув из-под лобья, потребовала. «Где заведующий отделением? Хочу попросить, чтобы мне сменили врача». «Сейчас позову». Пожав плечами, усмехнулся мужчина и, подойдя к двери, открыл, закрыл и, повернувшись, представился. «Здравствуйте, я заведующий отделением пульмонологии Никита Андреевич. Что вы хотели?» «Ничего!» — процедила сквозь зубы и, проследив, как вошедшая в палату медсестра с обожанием уставилась на мужчину, фыркнула. «Завтра сама сбегу. А это мы еще посмотрим», — хмыкнул доктор и демонстративно громко распорядился. «Танюша, поставь Ларисе Алексеевне коктейльчик для сладких снов». «Не надо!» — опешила я. «Надо, Лариса, надо!» Поиграв бровями, проурчал этот нахал и, подмигнув, вышел из палаты.